на муравейник легла, — решил Потапов. А может, гадючке хвост прищемило, — обеспокоился, приподнимаясь. — Маслята! Боже мой, под нами уйма грибов, а мы их давим! — продолжала кричать, но уже членораздельно. За каких-нибудь полчаса насобирали целый пакет маслят. Мешок грибов. Для чего брали, неизвестно. — Где их теперь парить-жарить? — соображал Потапов. — Брали машинально, как поднимают с дороги ничьи денежки. Влекло брать. Кускоколейки выходили не напрямик, но чуть лесистее. Потапов, подсознательно ориентируясь, держал на исчезнувшее дерево. Не было у него сейчас ясности, как ему жить дальше. Не было ясности в поведении обступивших его существ и предметов. Всяческие недомолвки бытия раздражали. Вот и дерево, заинтересовавшее. Что с ним? Подзужило воображение. Потянуло дымком, близким, густым, неразбавленным воздушными струями. На костер вышли со смутной надеждой пристроить грибы. Не поджарить, хотя бы просто приблизиться к огню, отдать людям, которым это добро нужнее. Возле костра, на поваленной березе, как на лавочке, сидел и сосредоточенно поплевывал в огонь молодой мужчина, рано облысевший и как бы гордившийся этим обстоятельством. Столь независимо, если не с вызовом, держал он голову на плечах, покатых, боксерских. Мощная шея напоминала конус вулкана. Весь он был в хаке, в защитном. Штаны и курточка специфические, рукава и парчины стянуты резинками. На ногах кроссовки. Нынче так многие одеваются, — отметил Потапов. И не только десантники или путешественники, не только пожарники и стройотрядовцы, но и артисты, и разные программисты, журналисты, и вообще кто угодно. Даже начальство, даже пенсионеры. И вообще старость нынче моложе и весьма отличается от старости, скажем, послевоенной, не говоря уже о дореволюционной. И на ногах старички нынешние тверже стоят, и в карманах у них монетки побрякивают свои, не из благотворительной кружки. А березка не просто свалена, но специально подрублена, от пня не отделена, а вместе с надломом ствола пригнута к земле. Скамеечка. Лет 10 красавица прожила, не более. Костер разведен прямо во мху, в сухом торфянике. На мокром разводить несподручно, кроссовки раскиснут. Потапов моментально вспомнил, как в послевоенном детстве на Псковщине еще мать живой была, едва не погиб он в торфяной яме. Не в яме с водой, а в яме с огнем. Немногие знают, как коварно скрытно горит торфяной пласт. А толщина пласта может достигать нескольких метров. Огонь вгрызается в толщу неравномерно, в те именно места, где пласт суши, горючие. И порой выгорают эдакие пещеры, ниши, колодцы, сверху прикрытые веселенькой травкой, неразрушенным дерном, но только сверху, а снизу — зола, пекло, кипящие дымом пустоты. Маленький Потапов провалился в такую огненную ловушку удачно. Повезло. Шел он тогда по клюкву с лукошком, по набитой грибниками тропе. Удушливым дымом уже весь лес пропитался, где горит — неизвестно. Ваня сделал всего лишь один шаг с тропы в сторону манящих ягодок, и тут же ноги его потекли куда-то вниз и вбок. Выручила корзина с клюквой, которую Ваня держал в руках. Поклажа за что-то зацепилась. Позже выяснилось, что зацепилась корзина дугообразной ручкой за не полностью сгнивший пенек, упрямо раскорячивший свои цепкие корневища. Еще тем повезло, что огонь, упершись в сырую, плотно спрессованную под тропой растительную массу, как в стенку, дальше под тропу не пошел, отклонился. Тропа-ложбинка, будто канава, способна улавливать дождевую и талую воду.